каким он ей в данный момент был нужен. А он, вопреки ее воле, вопреки всей силе ее творческого могущества, оставался все тем же, каким создала его природа. Неприятность и резкость этого ее первого взгляда, может, и определялась именно тем, что она глядела на тебя столь пронизывающе своими очень светлыми, прозрачными, льдистыми глазами. Глядела незряче, пытаясь не глазом, а всем своим нутром, всеми своими сверхчувствами тебя опознать. Глядела и не видела. Но понять это с первого раза было трудно, ибо она ничем не выдавала своей близорукости, не щурилась, не подносила ничего близко к глазам, не наклонялась к предметам. Держалась так, словно у нее отличное зрение, с гордо чуть откинутой назад головой, осанка очень прямая. И я не сразу поняла, что она близорука. У нее глаза ночной птицы, ослепленные дневным светом, сказала о ней некогда в Париже Зинаида Шаховская, и это точно. Широко открытые, очень светлые, прозрачные и холодные. Зря говорят, что у людей с холодными глазами холодная душа. Просто у одних глаза подключены к сердцу, у других — к разуму. Светлые, немеркнущие глаза, зеленые, цвета винограда, писала в своих воспоминаниях ее дочь Ариадна Эфрон. А в письме ко мне уточнила цвета спелого винограда. А Антокольскому глаза у мамы были без малейшей серизны, ярко-светло-зеленые, как крыжовник или виноград. Их цвет не менялся и не тускнел всю жизнь. Тусклые, слюдяные глаза, в которых временами вспыхивали зеленые огни, вспоминает Федор Степун о молодой Цветаевой времен Коктебеля. Глаза зеленые, но не таинственно зеленые, не поражающие красотой, смотрящие прямо. Это все та же Шаховская. «Щелкаю с кустов зеленый, как мои глаза. Сравнение не мое, крыжовник», — писала сама Марина Ивановна Борису Леонидовичу Пастернаку в 1926 году. Беглый взблеск зеленых глаз, какая-то, я бы сказала, звериная роскость в сторону, видит вас, но как будто смеясь, как будто прячась от вас, очень светлых и очень зеленых прозрачных глаз. Это Ольга Чернова-Колбасина. С ней Марина Ивановна дружила в Чехословакии. Они жили по соседству, а потом в Париже она приютила Марину Ивановну в 1925 году, в своей маленькой квартирке, когда та приехала из Чехии, и где Марина Ивановна заканчивала поэму «Крысолов». Большие глаза ледяной серо-зелености, словно миллионы лет, гляделись во льды и застыли. Грешила я в своих записях. Зимой на Москве-реке лежали на свету нарезанные кубы льда, только вынутые из проруби, сохранившие еще ту подводную зеленоватую прозрачность. Вот такими и были глаза у Марины Ивановны. Так, по крайней мере, представлялось мне тогда, в 1940-1941 годах. Эти кубы льда, предназначенные, должно быть, для каких-то хозяйственных надобностей, лежали один на другом штабелями на ледяной поверхности реки неподалеку от Воробьевых гор, где мы с Мариной Ивановной и ее сыном Муром не раз гуляли.